Отец Иоанн Шаховской, будущий православный епископ Сан-Франциско, который тогда был нашим русским священником, тихо совершал православную службу одновременно с католической. Таким образом, мы обошли затруднения, так как мои родители не могли смириться с тем, чтобы венчание проходило только по католическому обряду. Испанское посольство, которое считало Павла одним из своих, предоставило в наше распоряжение свой автомобиль, а граф Рокамора предложил устроить прием в его доме. Так как никто из нас не был постоянным жителем Берлина, то действительно целесообразнее было устроить празднество не в отеле, а в частном доме. Шампанское и вина были доставлены из Йоганнесберга, еда из Кёнигсварта, где моя свекровь для этого подвергла себя длительной макаронной диете, чтобы накопить побольше дичи и кур. Списки приглашенных, составленные Павлом, миссией и мною, оказались длинными. Толпы друзей пришли к нам на свадьбу, некоторые из них прямо с Восточного фронта, куда они снова должны были вернуться. Отпуск Павла был коротким, но все равно война